Глава 5. Глава Н. Я вышел из состояния сна. Как только я увидел потолок, в фокусе моего внимания тут же оказались три мысли. Первая мысль — это не моя комната. Потому что она действительно не моя. Спросонья не просто было заставить себя сконцентрироваться на важности этого осознания. Но комната не моя. Осмотревшись, я понял, что нигде в поле зрения нет моих вещей. Это могло означать только одно — что у этого феномена может быть целый ряд возможных объяснений, а торопиться с выводами не надо. Вторая мысль была... Второй не было. Я ее упустил, слишком глубоко погрузившись в первую. Третья мысль была, как я сюда попал. Она засела у меня в голове, потому что я не мог вспомнить, где заснул. Мало того, что здесь не моя комната. Свою комнату я вообще не мог вспомнить, равно как и любое другое место, где мне доводилось засыпать. Меня, очевидно, переместили сюда в бессознательном состоянии, но у меня не было способа замерить, сколько я проспал. Обдумав эти мысли должным образом, я поднялся с кровати и начал воспринимать окружающую действительность. Судя по виду, больничная палата, хотя в интерьере навели марафет, декорировав его бытовыми предметами обстановки. Марафет. Что такое марафет? Это слово как-нибудь используется в отрыве от глагола «навести». Вопрос нерелевантен. На столе была разложена игра дзенда с явно недоигранной партией, а рядом валялись бланки для лекарственных рецептов. Я осмотрел их и обнаружил оставленное мне сообщение. Оно было написано на нескольких листках, в разнобой. Я собрал из разрозненных фрагментов записку. «Узнать правду о ситуации, в которой мы оказались. Однако из моего ложного имени я делаю вывод, что уже несколько версий меня поступили аналогично и потерпели неудачу. И потому я решил оставить себе предостережение, чтобы в будущем улучшить свои шансы, если тоже срабатывает». Каждый раз при перезагрузке нашей памяти в ней каким-то образом отпечатывается новое фальшивое имя, непосредственно следующее за прошлым по алфавиту. Я получил похожую записку от Эл. В ней упоминалась присутствующая в этой палате персона, с которой предлагалось: «Когда я оставлю его без присмотра, то же самое касается записки Эл, которую я спрятал в соседнем ящике. Постоянно будь начеку и опирайся на собственный здравый смысл, ибо более надежной опоры в мире не найти. Удачи, хоть ее и не существует». Рекомендую на всякий случай оставить записку для О. Поговорить, чтобы добыть сведения о нашем состоянии, но когда я проснулся, здесь никого не было. Из записки Эл следовало, что этот некто мог бы объяснить, какой триггер вызывает нашу амнезию. Но у нас эти данные отсутствуют. Я намерен покинуть палату и... Не преуспею в своем начинании. Если ты это читаешь, произошло нечто непредвиденное, и тебе следует соответствующим образом повысить бдительность. Не верь никому, кроме себя. В том числе данному письму, поскольку у меня нет гарантий, что его не обнаружат и не исказят содержание. Н. Тебя зовут не Н, и ты об этом знаешь. Меня звали не М, и я об этом знал. Я — это ты из недавнего прошлого. Это моя попытка компенсировать последствия феномена, больше всего похожего на искусственную циклическую амнезию. Пока что я не знаю, по какому триггеру она... У меня перехватило дыхание, когда я увидел последний, видимо, первый, фрагмент сообщения. «Да, меня зовут Энн, но...» «Нет, это неправда. Если бы меня действительно звали Энн, я бы вспомнил. Хоть один раз в жизни, когда ко мне так обращались. А я не помнил. И все же, когда я пытался вспомнить свое имя, в голове всплывало только Энн, невзирая на ощущение фальши. Мой собственный разум, прежде всего служивший верой и правдой, предал меня. Вместо всей моей личности было белое пятно. Из памяти выпало не только имя. Я не знал свой возраст, профессию, место рождения, вообще ничего. Не ясен даже гендер. Мысли о себе в мужском роде — это еще не показатель. Я смутно чувствовал что-то на границах, какие-то знакомые места и предметы, но вместо всего, что в этих воспоминаниях касалось меня, зияли пробелы. Это очень раздражало и явно указывало, кто-то серьезно озаботился, чтобы кем бы я ни был, не представлял угрозы. Но я им покажу. Некоторое время я сортировал заметки. Последний листок в начало, второй оставить на месте. Говорит, чтобы добыть сведения. Узнать правду о ситуации не преуспею в своем начинании, когда я оставлю его без присмотра. История была подозрительная, и я проверил записку на признаки подделки. Писали, похоже, карандашом, вероятно, лежавшими рядом обломками грифеля. Помарок, которые могли бы указывать на исправление, почти не было. Почерк мой, более или менее. Могли подделать, но неудобный пишущий инструмент в достаточной мере объяснял любые расхождения. Разве только, что если грифель подкинули? Чтобы у подделывавшего почерк было алиби на случай ошибок. Зачем брать голые стержни? Учитывая, сколько здесь написано, впору было взбеситься, возясь с этими тоненькими хрупкими палочками. Вдобавок, получилась бы мазня, а... Я ухмыльнулся и поглядел себе на пальцы. Кожа слегка загрубела и была вымазана в сером граффити. Либо подделка продумана на редкость тщательно, либо записка подлинная. Вдобавок, манера письма тоже соответствовала моей. Хотя ее, конечно, тоже можно подделать. Я решил пока принять текст записки за рабочую гипотезу. Если появится свидетельство в пользу того, что в ней есть ложные или неверно поданные сведения, я обязательно проведу переоценку содержимого записки в свете новых данных. Если я окажусь в ситуации, когда сведения из записки могли бы побудить меня совершить контринтуитивный поступок, который может противоречить моим интересам, я заподозрю обман. Если цель записок — ввести меня в заблуждение, то я покажу тому глупцу, который за этим стоит, как опасно недооценивать мой интеллект. Я начал проверять ящики, и действительно, в одном из них нашлась еще пачка рецептов с пометками на обороте. Как и было обещано, в записке Эл описывалась некая персона, тощая, с темной кожей и высоким голосом. Имя не указывалось. Эл отмечал, что некто отказывается представляться. Ну что ж, пора приниматься за расследование. Я последовал совету М и решил составить записку для О. Похоже, лимит бланков на корешке был исчерпан, не считая единственного листка. Чтобы не тратить время на персонализированное сообщение, я оставил на этом листке короткую приписку и положил поверх стопки с заметками от М и Л. Я, Н. Не располагаю новыми данными, могу только отметить факт очередной неудачи. Просьба прочитать приложенную записку и вычеркнуть свое «не» имя из правого списка. В качестве предостережения будущему себе. Сбоку я оставил немного места для колонки с буквами и квадратиками для галочек от О до Х. Строчек не хватило. Я решил переложить поиск дополнительного места на Х. Если уж я потерплю настолько позорный провал, что дойду до этой буквы, пока должно хватить. Я поразмыслил, не спрятать ли записки, чтобы их не исказили злоумышленники, которые не являются мной. Прятать надо было в таком месте, которое я обязательно обыщу, если проснусь. Я постарался встать на собственное место несколько минут назад. Я заметил записки на столе. Но если бы их там не было, куда бы я заглянул в следующую очередь? В голову пришло несколько вероятностей, но ни один вариант не годился на роль тайника. Я подозревал, что интуитивным для меня действием, если я не найду ничего в очевидных местах, будет покинуть палату в поисках более легкодоступных зацепок. Я не могу придумать, как направить себя на поиски тайника, не выдав его местонахождение посторонним, которые обнаружат эту подсказку. Если бы я лучше знал свои поведенческие паттерны, можно было бы поискать к ним эксплойт. Но, кажется, этим можно воспользоваться. Альтернатива отсутствующему тайнику — это оставлять записки на видном месте, но не обязательно каждый раз на одном и том же. Можно класть их в очевидные места, проверить которые я додумаюсь, и оставить себе инструкцию с указанием описать свои действия, непосредственно предшествующие обнаружению записок. Таким образом, я буду каждый раз дополнять модель своего поведения до чтения записок. Рано или поздно я соберу достаточно данных, чтобы составить план получше. Но это нельзя осуществить без бумаги. А в идеале — более адекватного письменного прибора. Я решил поставить в приоритет исправление ситуации с составлением записок. У меня не было конкретного плана побега, кроме разведки, поэтому полезно было поставить промежуточную цель. До достижения этой цели главной задачей назначается поиск бумаги и более надежного письменного прибора, в идеале ручки. Не исключено, что в ходе поиска банальных канцтоваров обнаружатся и более существенные улики. Даже если больше ничего полезного не найдется, у меня будет положительная динамика в улучшении шансов моих будущих воплощений. Дверь открылась без помех. Первый пункт выполнен.